Я промолчал. Гагин переменил разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа. Правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом. Она светилась тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станется, как только он возмужает. Быть художником. Без горького, постоянного труда не бывает художников. А трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь. Нет, трудиться ты не будешь. Но не полюбить его не было возможности. Сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем. То сидя на диване, то медленно расхаживая перед домом, и в эти 4 часа сошлись окончательно. Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася все еще не возвращалась. «Экая она у меня вольница», — промолвил Гагин. «Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе. Я спрошу, там ли она? Крюк невелик». Мы спустились в город и, свернувши в узкий кривой переулочек, остановились перед домом в 2 окна шириною и вышиною в 4 этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше второго. Весь дом с своей ветхой резьбой, 2 толстыми столбами внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке, казался огромной сгорбленной птицей. «Ася!» — крикнул Гагин. «Ты здесь?» Освещенное окошко в 3-м этаже стукнуло и отворилось, и мы увидели темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки. «Я здесь», — проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу. «На тебе, возьми», — прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума. «Вообрази, что я дама твоего сердца». Фрау Луиза засмеялась. «Эн уходит», — возразил Гагин. «Он хочет с тобой проститься». «Будто», — промолвила Ася, — «в таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь». Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизы. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону. Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но странной тяжестью на сердце. Как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. Что я здесь делаю? Зачем таскаюсь я в чужой стороне между чужими? — воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец я сел и вспомнил о своей коварной вдове. Официальным воспоминанием об этой даме заключался каждый мой день. Достал одну из ее записок, но я даже не раскрыл ее. Мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию. «Полно! Сестра ли она его?» — произнес я громко. Я разделся, лег и старался заснуть. Но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой капризной девочке с натянутым смехом. «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине», — шептал я. «Да, и она ему не сестра». А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны. На следующее утро я опять пошел к Эл. Я уверял себя, что мне хотелось повидаться с Гагиным, но втайне меня тянуло посмотреть, что станет делать Ася. Так же ли она будет чудить, как накануне? Я застал обоих в гостиной. И странное дело. От того ли, что я ночью и утром много размышлял о России, Ася показалась мне совершенно русской девушкой. Да, простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна, дышила в пяльцах. Скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Катя и Маша. Для довершения сходства она принялась напевать вполголоса «Матушку-голубушку». Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры. Я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли я ему. «Напротив», — возразил он, — «вы мне можете хороший совет дать». Он надел круглую шляпу а-ля Ван Дейк, блузу, взял картон под мышку и отправился. Я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя, просил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок. Ася обещалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку. Но я и двух страниц не прочел, а он только бумагу изморал. Мы все больше рассуждали, и, сколько я могу судить, довольно умно и тонко рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое, собственно, значение художника в наш век. Гагин, наконец, решил, что он сегодня не в ударе. Лег рядом со мною, и уж тут свободно потекли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек, наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то. Вернулись мы домой. Я нашел Асю точно такую же, какую я ее оставил. Как я ни старался наблюдать за нею, ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил. На этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности. «Ага», — говорил Гагин, — «пост и покаяние на себя наложила». К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем. Этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух. Что за хамелеон эта девушка? И, подумав немного, прибавил. А все-таки она ему не сестра.